как же это круто!» «Ага, первый раз в ГГО вижу, чтобы столько людей палили, что есть дури!» 9 человек, оставшихся на краях ущелья слева и справа, забыли о том, что они должны следить за окрестностями. Их глаза приковало к себе яркое светошоу, за которым они следили со специальных мест. «Вот бы и мы были там внизу! Видимо, мы достали пиковую даму!» «Прекратить огонь! Этого должно быть достаточно!» Раздался приказ командиров через 50 секунд полнейшего безумия. Группами по 3-5 человек стрелки начали убирать пальцы с гашеток. И только снайпер СМ-43 ослушался и стрелял до самого конца. «На!» Внезапно он почувствовал, как его стукнули по голове. Это были его товарищи по команде. «Ай! Ай-ай-ай!» «Ты в курсе, что единственный продолжаешь стрелять?» «Эх, извините. У меня еще патрон остался в магазине. Ща, разок пальну!» Снайпер повернул ствол обратно, прицелился в водопад и выстрелил. Как только эхо угасло, ущелье снова заполнил шум водопада. Звук был тише, чем обычно. Внешне же водопад никак не изменился. «Такс, есть кто ловкий? Кто сможет проверить за водопадом?» На зов отозвались 4 непохожих друг на друга человека из одной команды. Это были стрелки с пистолетами-пулеметами с хорошо прокачанной ловкостью. «Рассчитываем на вас. Если увидите метки мертвецов, можете возвращаться. Если они еще живы, добейте». «Есть! Предоставьте это нам! Только не упадите в бассейн. Возможно, урона получите много». «Есть! Мы вас прикроем. Так что если дела пойдут плохо, ложитесь сразу же». «Есть! Спасибо!» Хоть они и были по сути врагами, то, что они наставили стволы в одном и том же направлении и стреляли в одну цель, видимо, сплотило их. Разобщенные отряды стали полноценным взводом. Стрелки разбились на 2 пары и начали забираться по склону. Оставшиеся 25 человек следили за обстановкой и целились в водопад. «Они меня задели». Услышав «М», Петоху бодро ответила. «Выходит, ты умер?» «К несчастью, со мной все в порядке». «Блин, а я уже хотела отомстить за тебя». «Обо мне не беспокойся. Приготовления закончены. А остальное делай, как тебе вздумается». «Мог бы и не говорить. Но я жду сигнала». 4 мужчин с высокими показателями ловкости скакали от одного камня к другому и, наконец, приблизились к водопаду. Когда до нужного места оставалось 10 метров, один из правой пары изготовил к огню свой пистолет-пулемет «Мини-Узи». Направляющий левой пары поднял еще один пистолет-пулемет «МП-7А1». «4 заходят за водопад. Пока ничего не вижу», – доложил один из игроков. 5 метров. Направляющий исчез. 4 метра. Мужчина приложил палец к спусковому крючку. Разжал пальцы левой руки, глядя на другую пару. Затем он начал сгибать пальцы, отсчитывая секунды до атаки. 4, 3, 2. На счёт 1 мужчин отбросило. Ослепительно белое пламя загорелось слева и справа от водопада и безжалостно отбросило 4 мужчин. 2 направляющих, откинутые взрывом на 5 метров, свалились в реку. Оставшиеся потеряли равновесие из-за того, что тела товарищей врезались в них и упали в бассейн с каменной стены. «Плазменные гранаты! Они еще живы! Враг за водопадом! Огонь, огонь, огонь!» В ущелье снова раздался гул стрельбы, и как будто по сигналу на склоне горы поднялись 3 силуэта. Это были люди в масках. 3 мужчин, одетых в накидки с пыльным камуфляжем и с жухлой травой на голове, встали одновременно. Они находились на горном склоне в 5 метрах к северу от ущелья, прячась прямо под носом у дозорной группы, едва ли не у врагов под ногами. Масочники встали, изготовили любимое оружие и начали расстреливать противников прямо в спины. Карлик держал в руках помповый дробовик УТС-15, который мог сделать 14 последовательных выстрелов. Прямоугольностью корпуса он больше напоминал оптическое оружие, а спаренный трубчатый магазин придавал ему своеобразный вид. Быстро передергивая помпу, мужчина мог сделать 3 выстрела за секунду. В магазин были заряжены ружейные патроны ОО. Град дроби ударил в 4 мужчин, наблюдавших за ущельем с края обрыва, не оставив на них живого места. Гигант стрелял из немецкого пулемета МГ-3 под патрон калибра 7,62 мм. Это было оружие, отличающееся от собранного в Третьем Рейхе знаменитого пулемета МГ-42 только калибром. А к стволу крепился глушитель последней модели. Этот цилиндр не заглушал звук полностью, как приборы бесшумной стрельбы. Потому его следовало называть не полноценным глушителем, а прибором малошумной стрельбы. Мужчина держал длинный и тяжелый МГ-3 у бедра и левой рукой придерживал за повернутые на бок сошки. Пока его товарищ расстреливал людей, что были перед ним, он забежал на огромный валун без каких-либо посторонних приспособлений и с верхушки начал поливать свинцом второй дозорный отряд. Немного приглушенные выстрелы создавали странный рев. Патронная лента, болтавшаяся с левой стороны ствольной коробки, постоянно уменьшалась. И пули одна за другой вылетали из дула. Гильзы извлекались прямо под оружие и звонко бились об валун. Во время стрельбы мужчина водил стволом туда-сюда. Град свинца прошелся по склону оврага, и каждая пуля пронзала тела дозорных, оставляя после себя многочисленные алые дыры на их телах. От полученных ранений мужчины свалились на месте. Единственный еще живой поднял свой любимый Галил и прокричал. «Вра!» Он хотел сообщить товарищам, что обнаружен враг, но ему не дали сказать и слова. Пуля попала в правую ладонь мужчины, пробила тело и угодила в голову, мгновенно убив его. Толстяк в маске, прятавшийся за двумя товарищами, передернул затвор оружия, и справа вылетела большая золочёная гильза. Этот снайпер, телосложением напоминающий сумоиста, держал в руках огромную винтовку. Именно ее пуля только что пробила руку и голову цели. Это 120-сантиметровая снайперская винтовка с пистолетной рукоятью и похожим на хвостовой плавник прикладом называлась Savage 110BA. В качестве боеприпаса она использует 0,338-дюймовый патрон Lapua Magnum. Это было достаточно редкое и мощное оружие в ГГО. Меньше чем за 3 секунды погибло 9 человек, а остальные 18 на берегу реки этого даже не заметили. Они слишком громко палили и не услышали роковых выстрелов. Более того, они были в разных командах, так что даже не могли проверить хитпоинты. Единственными, кто заметил изменения, были два командира в штабе. Увидев в левом верхнем углу обзора, что их товарищи погибли, они поначалу подумали, что это какая-то ошибка. Однако они поняли, что не только у них изменился состав команд, и провозгласили на весь штаб. «Моих товарищей убили! И моих тоже! Всех до единого!» Пять остальных командиров тут же поняли, что случилось, когда услышали доклады от отрядов на вершине долины, и немедленно сообщили об этом своим. «Противники сверху! Команды поддержки уничтожены! Остерегайтесь атаки сверху! Вы меня слышите?» Никто им не ответил. «Что такое?»